Кажется, я просил не называть ее так, это как минимум не дипломатично. Кажется, я ответил, что назову ее по имени, когда она начнет вести себя, как мандоларка. Мы сюда не дипломатией прилетели заниматься как раз потому, что у мандолара ее стараниями нет нормальной армии. Договорив, я услышал звук открывающейся двери по связи. Через несколько секунд Сатин появилась в кадре. «Приветствую вас, рыцарь Мирха». «Взаимно. Времени мало, так что давайте без политеса, а то вам на головы скоро корабли падать начнут. Сколько пиратов с орбиты готовы принять ваши тюрьмы?» «Всех без раздумий», — ответила Сатин. «Даже не знаю, был ли у нее способ слышать наш разговор с собратом по ордену или просто она в курсе наших негуманных методов». «Отлично, высылаю файл. С каких кораблей их снимать? Транспорты для этого у вас есть?» «К счастью, да, их сохранилось достаточно. Разрешите задать вам вопрос», — поинтересовалась герцогиня. «В принципе, момент удобный. При брате джедая я вряд ли буду врать, как сивый мерин. Я весь в внимании. Зачем вы на самом деле прилетели? Все-таки не верит она, что мы тут просто за трофеями и ради репутации. Опасается, что в любой момент можем ее грохнуть или как минимум лишить власти. Впрочем, было бы чего лишать. Сейчас большая часть ее невеликих вооруженных сил уничтожена, как и служб правопорядка, остались ошметки. Без этих людей от гражданских чиновников в деле управления мало пользы. К тому же понимает, что наше своевременное прибытие случилось неспроста. С Алхамбры мы вылетели задолго до нападения, а значит, знали о нем заранее. Ради символа. Новому мандолару нужна была громкая победа, и он ее одержал. Но думаю, вашему миру есть еще что предложить. И что же, напряженным голосом спросила герцогиня. Мандоларцам нужен бискар. Это очевидно. Если они смогут его спокойно добывать, то им будет все равно, как зовут местного правителя. Если они не будут иметь такой возможности, то просто в следующий раз не полетят никого спасать. Это был выбор без выбора. Без вооруженных сил мандолар беззащитен, республике на него плевать, так что планету может взять любой занюханный пиратский клан. Сейчас нет даже дозора смерти, чтобы помешать пиратам. Уж больно сильно дозорные потеряли в численности. Если мандолар будет под охраной Алхамбры, он сможет подняться. Если нет, то скоро здесь не останется жителей. По крайней мере, свободных. А Крису не составит труда дать интервью местным каналам, чтобы заявить, что Сатин ответила на нашу помощь черной неблагодарностью. Доживет ли она до прибытия очередных гостей — при таком раскладе большой вопрос. Благодарные жители могут и линчевать, но бискар — символ варварской эпохи. Если посмотрите в окно, то увидите, что бывает с цивилизацией, лишенной варварства, когда она встречается с варварами, лишенными цивилизации. Впрочем, о балансе и равновесии вы можете поговорить и с рыцарем Кеноби. Он понимает, что все хорошо в меру, а дипломатия порой идет рука об руку со световым мечом. Ну а я не настаиваю. Мы пробудем здесь еще некоторое время, добивая пиратов и осваивая трофеи. А вы отправляете челноки за пленными, сказал я, и отключиться. На третий день жизнь в столице потихоньку начала налаживаться, а Крис начал давать интервью местным каналам. Выступал он не мясником и завоевателем, а защитником мандоларского народа. Толкнул не одну речь, что все профессии нужны, все профессии важны, и воин, и оружейник, и техник, и судостроитель, и простой фермер, без которого все остальные умрут от голода. А идущие по пути — это своего рода наконечник копья, который острый, не сгибаем, но держится на куда более длинном древке из всех остальных разумных. Народу его речи, составленные на пару с боем одним из замов Вольта, нравились. Милитаристы его уважали, как яркий пример древних традиций. Пацифистов подкупала сама идея объединения расколотого общества мандоларцев. Ну и словесные реверансы в их сторону тоже, куда без этого. Посмотрев на это дело, Сатин сообщила, что она на все согласная, потому что стало очевидно, что для смещения герцогини не хватает только нашего желания. Достаточно было бы еще одной речи Криса, но на тему мандоларский народ сам вправе решать, кто им должен руководить, и Сатин бы просто пинками выгнали из дворца на улицу. А ей бы осталось радоваться, что сильно не били. Мы могли быть довольны своим успехом, а потому, собрав все, что можно с пиратов, двинулись домой. Предстояло нормально ремонтировать трофеи для продажи и отбирать людей для командировок. Местных мы решили не нанимать. Не надо нам разборок между клановыми и бесклановыми, милитаристами и пацифистами, пропозиционерами и оппозиционерами. Пусть лучше монолитные алхамбрианцы работают и неприхотливые дроиды. Кормить местных — забота Сатин, Мы ей на это даже какие-никакие налоги будем платить, и принимать у себя тех, кто нас устраивает, как будущий элхамбрианец. Глава 11. Незваный гость хуже хатта. В этот раз наш маршрут пролегал не через лютые бубеня неосвоенных и незаселенных систем, а по вполне нормальным гипермаршрутам, а потому прибыть мы должны были быстрее. Совсем спокойного путешествия с рутинными проверками вахт, долгим сном и легким повздрючеванием подчиненных, чтоб головы от победы слишком сильно не кружились, не получилось. Я как раз добрался до каюты после ухода в первый прыжок, отмылся и думал завалиться в кровать, когда раздался звонок. Расслабился, не почувствовал, что ко мне вся джедайская братья решила наведаться и уже стоит за дверью. Неприятно, но делать нечего, надо встречать. Одев штаны, я дал команду на открытие двери. «Можно войти, нам надо поговорить», — выдала Кура с порога. «Ну раз спрашивает, то они меня не пеленать пришли, уже неплохо». «Заходите», — ответил я, садясь на диван у небольшого столика. «Адмиральская каюта у меня не маленькая, но всем тут будет тесновато». «Ну да хат с ним, в тесноте, да не в обиде, чай будете?» «Чай», — поинтересовалась Рила. «Травяной сбор из алхамбрианской тундры, полезен и успокаивает», — ответил я. «К сожалению, чая в земном понимании в далекой-далекой галактике не оказалось. Да и этот напиток, который я так называю, как-то не получил распространения. Все предпочитали пить какую-то заводскую дрянь или каф». «Наверное, можно», — слегка улыбнулся Алан. «Напряженные они все какие-то. Кажется, уже догадываюсь о предмете разговора. Разбирайте кружки и садитесь. Чайник сейчас вскипит», — произнес я. «Хорошо, когда можно нажать кнопку телекинезом?» И так взяла на себя инициативу Кура. «Мы хотели бы узнать, что это была за молитва тогда перед десантированием. Вам интересен религиозный или практический аспект?» — ответил я вопросом, разливая чай по кружкам. «Высокие технологии ускоряют многие процессы, хотя всякие традиционалисты и любители чайных церемоний этого бы не одобрили». И то вновь взял слово Элан, хотя с практическим более-менее понятно. Эти слова усилили воодушевление от боевой медитации. «Но мы хотим знать, почему именно эти. В практике есть важный нюанс. В боевой медитации мы некоторым образом объединяем свой разум со всеми остальными. В малой мере, конечно, чтоб слюнявым идиотом не стать, но все же, и как мы воздействуем на положительные эмоции бойцов, так и эти эмоции могут воздействовать на нас», — сказал я и отхлебнул из кружки. «Таким образом процесс может быть саморазвивающимся, но к нему следует подходить осторожно. Эмоции — это оружие ситхов, в том числе и положительные. Мы обычно черпаем силы из покоя. Экспериментирую я в этом направлении только потому, что ситхский вариант боевой медитации подразумевает жесткий контроль над своими бойцами и внушение отрицательных эмоций врагу». «Но все же эмоции есть эмоции», — веско сказала Кура. «Именно. Но тут мы имеем парадокс. При джедайской боевой медитации бойцы как раз их испытывают, а при темном вариантом превращаются в биологические машины-воины, которые покорны воле ситха. Вроде дроидов, только мясных». «Ну да ладно, так мы уйдем в дебри наших отличий и схожести с темными собратьями, а я еще планирую сегодня поспать. Вас, кажется, интересовал и религиозный аспект?» «Да, но и об этом мы, видимо, тоже будем говорить, но позже». Кура, кажется, всерьез заинтересовалась темой. Впрочем, оно не удивительно, ее ведь и для сбора информации послали. Но промолчать я не мог, джедаи до всего этого сами бы дотумкали, но тогда у них возникли бы вопросы, почему я промолчал. «Оно мне не надо. Ко мне вопросов и так много, а скоро будет еще больше, как общую армию элхамбрианского субсектора начнем тихонько создавать. Но нужно, чтобы мне их до начала войны задавали не слишком настойчиво, а дальше мясорубка клоническая все спишет». «Ну тогда перейдем к этому вопросу. Если коротко, то существует поверье, что в силе есть некое особое место, насколько это слово применимо к нематериальному объекту под названием сила. Это место зовется Вальхалла. Там с начала времен всеотцом, ну или создателем всего, если угодно, собираются души воинов по неким критериям. Среди них и сами воинские навыки и моральные качества. Собирает их он там для некой великой битвы в конце времен, называемой Рагнарёк, когда некое экзистенциальное зло попытается уничтожить все души. До тех пор души там веселятся и тренируются друг на друге драться в нематериальном мире, чтобы потом поучаствовать в главной битве мироздания и, вероятно, умереть окончательной смертью. Мы не болтаем об этом особо и вам не следует. Считается, что чем выше моральные качества воина, тем он будет сильнее и защищеннее в мире силы. А максимально это проявляется, когда воин имеет высокие моральные качества не в надежде получить за них некую награду после смерти, а просто потому, что сам желает быть именно таким. Трусость, подлость, ложь, предательство и прочее в духовном мире что-то вроде дыр в броне, в которые легко может бить зло, а смелость, честь, благородство, самоотверженность и прочее крепкая защита и эффективное оружие. «Как-то так, вы правда в это верите?» — спросил Риш с некоторым скепсисом. «Не слишком уж сильно, но присутствует. Особенно под огнем. Когда каждый бой — это что-то вроде собеседования в лучшие из мест в силе, это приглушает страх умереть и мотивирует драться лучше. Вы и сами заметили после той молитвы. Все же это как-то неправдоподобно сделало замечание Сарта. Эта платиновая блондинка высокого роста вообще производила впечатление взвешенного человека. Хорошие качества для офицера, не без этого. Но с одной стороны неправдоподобность и нелогичность свойственны всем религиям. А с другой, мы вообще никого и не призываем верить. Просто странно все это. Если Творец сотворил Вселенную, то он невыразимо могущественен. Зачем такой сущности, если она, конечно, существует? Души каких-то жалких разумных. У меня нет ответа на твой вопрос. Возможно, дело в том, что сотворив Вселенную, он вложил в нее все силы и остался почти ни с чем в надежде на то, что разумные, которые по законам Вселенной зарождаются довольно систематически, восстановят его своими душами, а потом и усилит. Возможно, зло – это другой творец другой Вселенной, среди которых идет некая конкуренция, а в равной битве даже небольшое преимущество может стать решающим, нам ли не знать. Возможно, причины вообще за гранью нашего понимания, но меня это, честно говоря, мало занимает. Есть повод культивировать в себе положительные качества и хорошо. Если я умру и просто перестану быть, то не смогу огорчиться, потому что меня не будет, усмехнулся я и хлебнул еще элхамбрианского чая. Мы не умираем. «Мы уходим в силу», — сочла нужным сказать Анья, но пока никто не вернулся, чтобы рассказать об этом на своем личном опыте. По фильмам я знал, что в будущем должны найти дорогу с того света на этот, но все это казалось мне довольно мутным. Что ж, призраки силы тогда подбивали юнца на отцеубийство, тем более, что шансов у Люка было хаэр да маленько, не те весовые категории. Но есть ведь еще тысяча и один способ навредить империи и ситхам лично, от шпионажа и агитации до диверсий. Не обязательно для них влиять на реальный мир, достаточно отвлечь или напугать разумного, когда он проводит некоторые сложные технические манипуляции с реактором звезды смерти, чтобы у механизма появились серьезные проблемы вплоть до взрыва. Да и на светлую сторону силы сына Ничку пытался перетащить как раз вопреки накачке призраков Тадам светлой стороны силы. Мутная тема, и непонятная. Могло ли быть так, что призраки хотели смерти Люка от рук папаши и как следствие сдвиг по фазе у Дарта Вейдера? Ведь обезумевший ученик императора проблема посерьезнее каких-то санных повстанцев. У меня нет ответа. Как нет достоверного ответа на вопрос «А зачем здесь я?» Лишь догадки. Туши ответила Кура. «Рано или поздно мы все узнаем правду, никто не вечен, так что не вижу смысла переживать», — сказал я. «В твоей интерпретации это звучит как-то не слишком весело», — хмыкнул Алан. «Ну я неправильный джедай, колдун отмороженных мандолорцев и мясник пиратов», — перечислил я свои прозвища с ироничной улыбкой. «За смешным тебе явно не ко мне. Кстати, если у вас нет неотложных дел ко мне, я бы все-таки лег спать, и без чьих-то лишних ног на мне». От моего взгляда Анья слегка стушевалась и признала, что спать надо. Народ меня покинул, и слава силе. В остальном путешествие прошло без происшествий, скоро мы прибыли домой. Родной мир встречала нас уже привычно, только в церемониале появились отличия. Лишь армия и родственники погибших были на их похоронах, где установили очередную стелу с именами над братской могилой. Затем мы оставили скорбящих и прошли маршем до места за городом, где было назначено празднование победы. Ни одна площадь в городе не смогла бы вместить столько народу, разрослась и армия, и население столицы. Про наши традиции джедаи были в курсе, а потому не терялись после того, как поход был объявлен оконченным и дана команда вольно. Началась общегородская пьянка и рассказы участников событий обывателям, предсказуемо преувеличивающих доблесть все больше по мере опьянения. Ну да ничего, ребята заслужили отдых, да и мы тоже. А еще через день, когда все отошли от похмела, снова началась работа. Для рядовых чинов тренировки, для нас детальный разбор операций. Для него мы собрали кучу офицеров, от высшего командного состава, то есть меня, Бо, Крисейна до капитанов роты и руководителей боевых частей кораблей. Джедаи тоже участвовали на общих основаниях и больше слушали, чем говорили. Действия на орбите мы по понятным причинам препарировали отдельно от наземной операции. Кроме обсуждения ошибок и удачных тактических ходов, мы крепко думали о том, чего нам не хватало, и как бы мы действовали, будь у нас это чего, а мечтал о скорейшем появлении мечей. Ротанцы почти закончили первый прототип. Получился наконечник копия а-ля Актламатор с линейно возвышенной схемой расположения артиллерии, едва влезающий в законные размеры боевых кораблей, продиктованные русанской реформой, но с принципиально иной начинкой. Никаких глупостей, вроде мест для десанта и авиации. Весь внутренний объем был использован для того, чтобы он лучше держал щит и сильнее стрелял. Предсказуемо в корпус влезли куда более мощный реактор, куда более энергоемкие генераторы щита, куда более внушительные орудия. А вот каюты, ангары и требующиеся толпе народа система жизнеобеспечения не влезли. Большая часть отсеков вообще не имела атмосферы, там должны были работать дроиды и разумные в скафандрах, но зато в своем классе это было нечто чрезвычайно зубастое. Хотя пока превосходство специализации над многозадачностью понимали только мы, но оно и к лучшему. Наше же конструкторское бюро сейчас тоже было завалено задачами по самую голову по итогам работы офицеров над ошибками. Городские бои – это лютая жесть, но нам надо было уметь побеждать и в них, причем минимальными потерями. К счастью, после Мандолора мы не ждали планет, где нас будет так сильно заботить гражданское население. Припоминал я рассказы о милой планетке, которая называлась то ли Джамбаим, то ли Джамбаим, где население Одинхадт было всецело на стороне КНС и ненавидело республику, а также о военных преступлениях этих милых ребят. Так что Сарлаку взад лишние потери из-за излишнего гуманизма. Мы больше не будем пытаться аккуратно сковырнуть огневую точку где-то в жилом доме. Если жители из него не убрались, как только поняли, что из их дома работает станкач, то им тоже придется знакомиться с нашей разрабатываемой артиллерией, или с бомбардировщиком, до разработки которого мы тоже созрели. Концепция специализации у нас шагала все дальше. Мы начали модернизировать наши истребители или для боев в космосе, или для атмосферы. Нам не нужна была неплохая машина и там, только лучшая, пусть и где-то в одной среде, так потери меньше. Бомбардировщик же предполагался чисто атмосферным и напоминал летающую крепость. Когда не надо самостоятельно выходить на орбиту, то можно навесить броню покрепче, бомб побольше и средств обороны от тех же стервятников помощнее. Хотя теоретически у него возможность выхода в космос была, но почти бесполезной нагрузки и с навесными одноразовыми реактивными двигателями. Дешево и сердито на случай бегства с планеты к кораблям на орбите к Хаттовой матери. Такой вариант всегда стоит учитывать. Это я тоже объяснял на занятиях с джедаями. В отступлении от безнадежного сражения, где есть все шансы угробить все свои силы, нет ничего постыдного. Можно изматывать противника засадами при отступлении, можно перейти к партизанской тактике, можно перегруппироваться, получить подкрепление и контратаковать. Многое можно, если ты жив, а не дал себя убить на условиях, выгодных противнику. Зная самоотверженность джедаев, повторять подобные вещи дело не лишнее. На одном из наших последних занятий, перед отправкой курсантов обратно в храм и поездкой за новой партией, меня вызвал Вольт. Зная, что по пустякам меня особист не будет, я ответил: «На связи». «Случилось чего?» Да раздалось в гарнитуре, похоже на орбитальный терминал. «Прибыл одаренный, ведет себя тихо. Возможно, из ваших». ХМ глубокомысленно изрек я. После визита темной бабы систему безопасности мы основательно перелопатили, и похоже это дало плоды. Одаренного очень тяжело отследить в общей массе, если он этого не хочет, но мы придумали пару фокусов. «Курсант Кура», я ответила Анья, встав из-за стола. СБ сообщает, что на терминале нарисовался одаренный, который не светит свою принадлежность к ордену, но возможно из наших. «Что ты об этом знаешь?» — спросил я, пристально глядя в глаза темной бабе. «Если она соврет, я узнаю». «Ничего», — с некоторым недоумением и настороженностью сказала она. «Не врет. ХМ, приехали. Из наших гость пожаловал или нет, но мы лучше отработаем по стандартной процедуре. Значит, может и не из наших». Живо все напялили на себя тканевую броню, в ней фехтовать удобнее, и на площадку шаттлов. «Посмотрим на гостя поближе», — млять сказал я, а уже по пути к шаттлу передал сегодняшнему дежурному по дворцу, чтобы его скрытно перевели на усиленный режим охраны и дали знать Боскрисам. На всякий случай. От автора: «Приветствую уважаемых читателей. Спешу сказать спасибо тем, Кто надонатил, деньги пошли на хорошее дело. Глава 12. Судьба и пророчество не для меня. Я живу, люблю и убиваю в свое удовольствие. Конан Варвар. Рядом с шаттлом нас встретили милые улыбчивые ребята в бескровой броне и с звуковым оружием из спецкомплекта, сделанным по образу и подобию Джианосианского, то есть такого, чей выстрел вредно для здоровья пытаться отбивать. «Все на борт, время дорого», — гаркнул я. Плотно набившись в пассажирский отсек, мы начали взлет. Мандо спокойно ждали информации, я с джедаями скрыли себя в силе, чтобы не спугнуть. Просмотрев записи камер на планшете, я начал инструктаж. «На терминал прибыл одаренный, запись с камер отправлена вам, запомните рожу». Спалился характерным жестом рукой, когда убеждал таможенника, что прилетел с Карусанта. Потом операторы отследили его по камерам, манера идти и двигаться характерна для фехтовальщика световым мечом. Возможно, он из наших, решил тихо что-то поразнюхать для совета джедаев. Но рассчитывать мы на это не будем, лучше перебздеть, чем недобдите кого-то хоронить. Так что играем от того, что перед нами приятель рогатого мудилы с красным шестом, которому я отрезал голову. Идем шестью группами, составы по тренировкам вам знакомы. 2 колдуна, 10 мандо. Желательно расстрелять клиента звуком и взять живьем, нам нужна информация. Он сейчас в закусочной у субтерминала Д, зайдем одновременно, перекрыв все выходы. Постарайтесь избежать жертв среди мирника, но помните основную цель. Вопросы, ты ведь специально к этому готовился, особое оружие против одаренных, тренировки джедаев с мандолорцами против мандолорцев, система безопасности терминала, заточенная под поиск одаренных, спросила Кура. Нужно быть конченным дебилом, чтобы к этому не готовиться. Вспомни историю, намекнул я Анье, что как-то раз ситхи уже вернулись к республике целым стадом и с немаленьким флотом. По существу вопросы есть. Премии будут, поинтересовался Дор. Будут премии, а еще памятные подарки в виде звездюлей и понижения в звании для командиров отделения и выше в случае неоправданных потерь, припечатал я. Не стоит идти на неизвестного врага одаренного неизвестной силы с шапкозакидательскими настроениями и посторонними мыслями. Если вопросов нет, тишину поймали, пис-еж убили и морально готовимся. Жаль, конечно, было светить перед джедаями спецсредства, в том числе и против членов Орлена. До этого мандо гоняли их только бластерами. Но от вопросов совета я был более или менее огражден железной отмазкой. За одним ситхом вполне могут прийти другие. А прошлое внезапное вторжение наши предшественники пролюбили и получили по самые гланды. В этот раз, конечно, ситхи пошли другим путем, но кто ж об этом знает наверняка. Когда нам оставалось лететь еще несколько минут, мне доложили, что клиент что-то почуял и бодро двинулся к своему кораблю. Погано, мы в силе закрыты, значит, у него очень неслабо развито предвидение. Это не сулит ничего хорошего, но нет худа без добра. Пока он шел к кораблю по коридору, из зала субтерминала Д начали быстро выводить людей. К моменту, когда гость был у шлюза, вышли под предлогом угрозы разгерметизации почти все, а я дал команду разнести двигатели его корыту. Фразу я только начал, а он уже развернулся и пулей понесся обратно в терминал. Все интереснее и интереснее. У клиента до одури развито боевое предвидение, учитывайте это. Планы поменялись, мирняк выведен, цель в терминале Д, стыкуемся сразу туда и идем за ним. Нельзя дать ему проплавить двери и выбраться. Стыковка случилась как раз тогда, когда в загерметизированных воротах стала появляться дыра в основной коридор орбитального терминала, а тройка щитоносцев начала в нее стрелять, чем несколько затруднило работу сварщика. Но зато сомнения у нас отпали, меч у гостя был красным. Мы рванули вперед и выбежали в зал терминала. Впереди были джедаи, следом неслись мандолорцы. Уродец стал уходить от почти проплавленной двери по дуге, не знаю, на что он рассчитывал. Возможно, что удастся как-то проскользнуть без мыла на наш шаттл и захватить экипаж. Не уверен. В любом случае дела его были дрянь. Опоздал он с того момента, как был обнаружен. Мы бы просто никому не дали покинуть систему, пока не найдем этого засранца. Бросил он нам что-то явно нецензурное на неизвестном мне языке и попытался на нас напасть, сделав рывок. Попытка оказалась тщетной, мандо выстрелили из звуковых винтовок. Тут гость удивил. Наши охотники были тренированы, они знали, что одаренные могут предугадывать действия противника, потому только двое из 10 целились четко в живую мишень. Остальные накрывали пространство вокруг в заранее оговоренных секторах, но клиент умудрился остановить рывок и сигануть скачком по диагонали вверх, извернувшись так, что его почти не задело. Лишь хламида, похожая на шмотки набуанской аристократии, дернулась с двух сторон, утягивая ситха назад. Я и Кура синхронно совершили рывок вместо его ожидаемого приземления и приняли мужика в мечи. Я отразил довольно опасный маховый удар, в который ушлепок вложил инерцию своего приземления, а Анья нанесла ранение ноги, которую клиент вывернул под каким-то нездоровым углом, избегая большего ущерба, чем ожог. Но это уже не имело значения, уж очень в невыгодном положении для обороны он оказался, и я отсек вторым концом посоха его кисть с мечом, а потом резко оттолкнул врага телекинезом шага на три от себя. В этот раз извернуться он не смог или не успел, звуковые выстрелы вырубили ситха, сделав его одной сплошной травмой. Боевое предвидение – это хорошо, но иногда вариантов защититься просто нет. Спайс и Бакту из аптечек, живо. Обработайте прыгуна, только смотрите, чтоб не очухался, дал команду я, а потом включил связь Алвольд. Мы взяли засранца. Отлично, на объекте 133 уже все готово, ждем вас. Грейте паяльник и отправь на корабль гостя грамотных ребят. «Я половину джедаев и охотников на всякий случай выделю», — ответил я. Пленника подлечивали, обдолбывали и пеленали, а я размышлял, что кому-то придется переезжать на один из законсервированных объектов. 133-й был небольшой секретной тюрьмой нашей службы безопасности, которая ждала пленников. Камера для одаренных там была только одна. Я считал плохой идеей держать в одном месте несколько таких заключенных. Теперь, когда объект засветится перед джедаями, его придется законсервировать, а персонал перевести на один из его близнецов. Не те это объекты, информацию о которых стоит светить неалхамбрианцам. Я бы и на этот никого не пустил, чтоб ничего о системе безопасности не срисовали, но тут уж не отмазаться от экскурсии. Обидно, однако. Готово, доложил Дор. Отлично. Сил, Алан, К, Ши, Аза, Анья, вы с нами. Остальные с приданными командами охотников к кораблю. Скоро прибудут СБшники, осмотрите там все с ними и запротоколируйте. Вряд ли там есть еще кто-то, но на всякий случай держите ушки на макушке и не вляпайтесь в какое-нибудь темное дерьмо. Мир за старшего. Вопросы? Отсутствуют, ответил Мир, светловолосый, высокий и жилистый рыцарь-джедай. На тренировках и на Мандолоре он отличался чутьем на всякие неприятные неожиданности, но я надеялся, что ему это не понадобится, работа будет только для криминалистов. Сила тоже о опасности не сигналила, но лучше попаранойть, тут дело такое. Мы быстро спустились с орбиты на грешную землю, вытащили носилки с пленником и подошли к обычному на вид ледяному торосу за полярным кругом. Часть ледяной стены отъехала, и мы прошли по наклонному пандусу к репульсному лифту. Парящая платформа отвезла нас вниз, к входу на объект. 13 крикнул один из часовых. 7 сообщил я отзыв на числовой пароль. Конечно, была куча других способов идентификации прибывающих, но архаичными мы тоже не брезговали, еще одна дополнительная проверка полезна. К тому же это хороший способ без шума дать охране знать, что что-то не так, назвав цифру, которая в сумме даст определенное число, а не просто неверное. Нас пропустили. Пленник оказался в камере для допросов, плотно зафиксированный на специальном столе. Осмотр врача показал, что ничего фатального с организмом не случилось. Через часок медикаменты приведут его в норму достаточно, чтобы будете начинать задавать вопросы. «Хорошо», — ответил я, — «мы тогда тут посидим, принесите перекусить чего-нибудь». «Есть», — сказал офицер и заговорил по связи, отойдя в сторону. «Вы собираетесь его пытать полуутвердительно, полувопросительно», — сказал Аза. «Да честно», — ответил я, — «среди нас нет того, кто мог бы безопасно влезть в его мозги ментальными техниками. Да и если бы был, пытки гуманнее, как по мне. От них в основном страдает плоть, а овощами, ходящими под себя, становится гораздо реже. Может, даже займешься лично», — подпустил очередную шпильку Кура. «Не моя сильная сторона, предпочитаю доверить это дело профессионалу». «Где ж вы его взяли?» — поинтересовался К. Забраку от предстоящего, похоже, тоже было не по себе. «Такое уж это дело, пытки. Вырастили. Толковый палач не может быть таковым долго, крыша едет. Или начинает получать удовольствие от того, что причиняет боль, или наоборот его воротит настолько, что его тянет на суицид. Первое недопустимо, потому что нам нужна правдивая информация, а не боль ради боли. А маньяку на эту цель быстро становится положить большой и толстый болт, ему готовы признаваться все и во всем. Второе тем более погано, лишних людей у нас нет, даже лучше таких выбирать, кого воротить будет, только в армию их возвращать опасно. Опасны для сослуживцев, произнес он, для себя поправил я, им хочется доказать себе самим, да и другим тоже, что они в первую очередь воины, хотя никому о их роде службы на прежнем месте не сообщается. В общем, геройски рискуют такие гораздо больше, предсказуемо это плохо сказывается на здоровье, так что стараемся переводить их в места поспокойнее, пока не отойдут, или в охрану командиров, там уместно кого-нибудь геройски закрыть собой, такие дела. Еще один урок войны для джедаев, впрочем, им может и повезти. В армии КНС рядовыми бойцами будут дроиды, а значит, вероятность того, что придется резать рядового солдата, который просто исполнял приказ, у них меньше. С офицерами врага проще. Рядовые, которые умоляют о пощаде, но не хотят предавать своих товарищей, таких же молодых пацанов, вызывают гораздо больше жалости. Но в любом случае джедаи должны быть морально готовы дать приказ на полевой допрос, чтобы сохранить жизни своих товарищей, за счет боли и смерти врагов. Жалость в этом деле еще никогда не оборачивалась ничем хорошим. Таково уродливое лицо войны. Такова ее жестокая суть. Действуй эффективно. Убивай или будешь убит. Хотя когда-то в прошлой жизни в школе меня учили другому. Я до сих пор помню, как превозносили одного героя Толстого, которому показалось мало, что солдаты пленному французу дали тулуп, чтоб не мерз и не выбили из него информацию. Он потребовал от них не называть его весенним, что было созвучно с французским именем, и вообще еще более облегчил жизнь неудачника. В голове у благородного героя ничего не щелкнуло по поводу того, что весенний прошел через несколько стран, чтобы убивать и грабить его соотечественников. Идиот. Хотя, наверное, правильнее сказать, что Толстой был прекраснодушным мечтателем. Поели мы в молчании. Всем было о чем подумать. Может, кроме Вольта, который для себя все эти вопросы решил уже очень давно, но постепенно назначенное врачом время вышло и к нам явился специалист-мандолорец. Для остальных в этом был определенный плюс, под маской таких сложнее узнавать, но нам его в будущем ни с кем не даст перепутать сила. «Приступай», кивнул я палачу. Тот вколол в ситха нейтрализатор наркотики и вскоре пленник пришел в себя. Не самое приятное пробуждение, без кисти руки, без одежды, привязанными с отходосами от спайса. «Добро пожаловать на Алхамбру», вежливо улыбнулся я ему. Тот промолчал, ожидаемо. Чем меньше говоришь, тем меньше даешь информации. В идеале под пытками вообще либо молчать, либо орать дуриной, если совсем не вмоготу. Мы ждали тебя несколько раньше, но тем не менее рады твоему визиту, попытался слегка сбить его с толку я. Опять молчание, но во взгляде что-то мелькнуло. У меня появилось предположение, да. Не только вы умеете подсматривать, что будет впереди, ты все равно не доживешь до будущего, сказал, как выплюнул он. Позволю себе не согласиться, сказал я. Пленник заговорил еще до пыток, это было хорошим признаком, вероятно, мы видим разное будущее и сегодня наше видение оказалось сильнее. Хотя, возможно, учитель просто скормил тебя мне, ты его в последнее время ничем не огорчал, или может быть наоборот, твои успехи и сила стали слишком велики. Попытка сыграть на извечной проблеме ситхов принесла плоды, ответил пленник куда эмоциональнее, чем до этого. Пошел ты на хай краткое, не надо ругаться, молодой человек, здесь же дамы. Боюсь, моему другу придется тебя немного поучить вежливости, кивнул я мандолорцу. Начало диалогу положено, но надо отучить собеседника от угроз и ругани, он должен уяснить, что говорить надо что-то другое, в идеале что-то полезное и интересное, и электрические клеммы, закрепленные на пальцах ног, ему в этом помогут. Тело ситха вгнулось дугой, но вместо крика он издал сип. Так бывает, от боли перехватывает дыхание. Темноволосый бородатый мужик, которому на вид нет и 30, начал тяжело дышать лишь через несколько секунд после отключения тока. Надеюсь, ты больше не будешь сквернословить в этой комнате. Кстати, не подскажешь ли ты мне, как тебя зовут? У меня в документах написано, буркнул пленник. Ну что нам эти документы? Уверяю тебя, каждый второй лавочник на татуине сделает фальшивку лучше, причем за очень приятную цену. Неужели тебя не могли снабдить удостоверением покачественней? Удостоверение у него, кстати, было неплохое. Мог бы и на Корусант с ним слетать, чтоб таможне у нас не врать. Но вот не свезло. Интересно, кстати, почему? Может, его навигационный компьютер немного прояснит картину? Думаю, это не ваше дело. Увы, но вся твоя жизнь сейчас мое дело. Ты можешь смотреть в будущее и наверняка видишь там, как я в этом деле разбираюсь. И мы оба понимаем, что рано или поздно я разберусь просто потому, что не дам твоей жизни оборваться прежде, чем узнаю все, что желаю знать. Не упорствуй, ответь на мои вопросы, и ты, возможно, даже сможешь поучаствовать в наказании тех, из-за кого оказался в столь печальном положении. Они ведь видят лучше тебя и не могли не предполагать, чем все закончится. Закинул очередную удочку я. Вам придется пообещать мне, что вы меня отпустите и дадите корабль, когда я выдам их, бросил мужик. Увы, мой безымянный друг, я не могу тебе этого обещать, ведь твои сведения могут оказаться ловушкой в момент, когда пошел торг. Я понял, что уже победил. Да, он может заводить меня в ловушку, но в итоге расскажет все. Сначала сам, а потом под пытками мы будем уточнять подробности и пытаться выявить ложь. Очень тяжело врать, когда твой мозг разрывается от боли. Еще тяжелее делать это убедительно. А самое трудное – это не путаться в деталях своего вранья. И лучше бы этому ясновидцу видеть перспективы отчетливо, так боли будет меньше. Ведь каждую спорную деталь придется скрупулезно разбирать. А я и так насторожен, уж больно быстро он вообще начал говорить. Ситхи, конечно, те еще скоты, но уж мягкотелыми их назвать точно нельзя. Глава 13. Мы же варвары. Кто к нам с мечом придет, тот с мечом и уйдет, в заднице. Ронал варвар. Измывались мы над беднягой более 2 суток, сначала выслушав все по-хорошему, а потом узнав подробности по-плохому. Звали молодого ситха Ракхметх. Мне показалось забавным, что адепт темной стороны носит имя земного бога солнца. Впрочем, такие совпадения не особенно удивительны. Человеческий речевой аппарат воспроизводит ограниченное число звуков. Некоторые слова повторяются с разными значениями в разных языках, так и на земле было с разными культурами. Кому-то нормальное имя и фамилия, а кому-то суньха и краткое куда-нибудь. Принадлежал наш гость к секте пророки темной стороны. Я не слышал о таких в прошлой жизни, это заставляло насторожиться. Если кроме байнитов есть еще и эти ситхи, то ими дело может и не ограничиться. Сколько их всего по далекой-далекой галактике, даже не отдельных адептов, а хотя бы групп. Связаны ли они между собой или остаются в тени? И для коллег, если связаны, то насколько действуют сообща? К сожалению, ответы на эти вопросы пленнику не были известны, он был на недостаточно высокой ступени посвящения. Мы были очень настойчивы в своем желании узнать истину, потому могли с уверенностью утверждать, что если бы ситх знал, то рассказал. Но он хотя бы поведал, что рогатый черт Снабу был не из их компании, и о пророчестве, в соответствии с которым ситх скоро будет править галактикой, вот прямо в самом ближайшем будущем. Тут джедаи резко подобрались и, кажется, мысленно дали мне моральное право делать все что угодно ради получения информации. Им было отчего быть готовыми отбросить белые перчатки, в которых войну не выиграешь. Но увы или ура, наш гость не знал личности Дарта Сидиуса, да и вообще не испытывал уверенности, что ситх из пророчества именно он.